Глава 9. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – июль 1599 года. Виктор Вайс, попаданец. Иногда на меня накатывает. Прошлое накатывает. Точнее, воспоминания прошлого тела. Или не воспоминания, а память тела. Вдруг до одури хочется крепкий кофе поднести к носу и вдохнуть аромат, а потом маленькими глоточками, чтобы не обжечься, втягивать в себя темно-коричневую жидкость. Или еще вдруг так черного горького шоколада захочется фабрики Энима или фабрики абрикосов и сыновья. Толстенькие такие плитки с неописуемым ароматом. Эх, сейчас нет шоколада, не придумали еще. Обидно. Наверное, где-то в юго-западной Европе и пьют уже какао, которое называют шоколадом. Какао тоже вкусно, и я его бы выпил с радостью, но шоколада хочется больше. Нужно заказать своим, пусть привезут какао-бобы из рейдов в Америку. Нужно попробовать выдавить масло и сделать шоколад. Но не получится сразу нанять людей и пусть пробуют. Теория-то ясна? И кофе надо своим из меховой компании заказать. Детям кофе вредно? А детям с душой старика? Ну, немного всего, пару глоточков, чтобы вкуса не забыть. А шоколадкой угостить эту несносную картавую. А сегодня приснился мне сон. Да, прямо яркий такой. Сижу я в ресторации во Владивостоке с господами-офицерами, и тут нам приносят целый самовар. Он весь сверкает начищенной латунью, медали на пузатом боку, и запах прогоревших сосновых шишек разносится. Сверху на самоваре стоит заварочный чайник из китайского фарфора с какими-то птицами носорог похожими, и уже от него разносится запах жасминового чая. «Эй, ты чего мычишь?» – толкает меня дядька Иван. «Мычу. А ведь сон вещий, действительно вещий. Я все думал, чтобы эдакое подарить царю Борису Федоровичу на предстоящий день рождения. Он в августе у него? Точно, в августе. Папан в письме писал и направление говорили. А подарить надо не что-нибудь, а самовар. У нас есть латунь, есть неплохие ювелиры и есть совсем уж хорошие кузнецы. Как устроен самовар, я знаю. Просто труба с колосником, а вокруг обечайка с краником. Крышка отдельно. Трубу сделать не проблема, ее даже можно из чугуна, чтобы не коробило. А только в самом верху декоративное кольцо. Сам же самовар кузнецы из латуни скуют. Нет проблемы. Латунь – ковкий металл, и кузнечной сваркой ее можно намертво соединить. Самое сложное будет отлить краник. Но ничего страшного. Как сделать, я им тоже нарисую. Дальше вот чуть сложней. Про чай из Китая я ни разу в этом времени не слышал. Не так. Его нет в Курляндии и близлежащих землях. Зато батянька этого тела отдал мне в подарок из своего книгохранилища книгу. Из нее я почерпнул следующее. Первые португальские корабли прибыли в Китай в 1516 году. А в 1560 году португальский миссионер Гаспар да Крус опубликовал первое в Европе описание китайского чая. Он сейчас называется просто «ча», значит, в Португалии он уже может быть. И не помню откуда, но точно помню, что первый чай будет только зеленый с различными травами, в том числе и с жасмином. И только через пару сотен лет, замочив чай по дороге во время бури в трюме корабля, один английский моряк или купец попытается его просушить и поставить на огонь. Так черный чай и получится. Но осталась малость. Добыть зеленый, а уж процесс ферментации и прожарка не должны особых проблем вызвать. Кстати, русский капорский чай потому и составлял конкуренцию китайскому, что тоже был по вкусу травяным зеленым с ароматом, похожим на жасмин. Обдирали листья иван-чая при цветении и мяли их. Потом в герметичной посуде давали забродить, что ли. а после на сковороду, как и чай. Что ж, дарить самовар без чая – глупость. А значит, нужно организовать сбор нашими следопытами и прочими детишками листья иван-чая. Сейчас самое время. Видел, как он цветет? Так что поедет в подарок Борису Федоровичу самовар латунный с медалями, начищенный до золотого блеска, и бумажные пачки чая от меховой компании. Со слоном. Пока копорский чай, а по нашим людям, что ходят в Америку, дать команду зайти в Португалию и поинтересоваться, нельзя ли наладить торговлю чаем с их колонией в Макао. Там-то он точно есть. Только я про подарок подумал, как пришел, весь мокрый, со двора дядька Иван. Там ливень настоящий хлещет, и холодный, не летний. С севера хмарь принесло. «Как ты этих дундуков называешь?» Отряхиваясь, как мокрая собака, только что хвостом не виляя, казак бывший грозит кому-то за дверью кулаком. «Каких еще дундуков?» Так и хотелось мне подойти к двери и заглянуть за нее. «Что там за дундуки такие стоят?» «Правление меховой компании опять всю работу сложную на нас с тобой решило спихнуть». «Работу?» — продолжаю пялиться на дверь я. «День тезаименитства у царя Бориса Федоровича, и они хотят ему необычный и дорогущий подарок по этому случаю подарить. На нас возложили сию тягость». «Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди...» Вверг я дядьку Ивана в ступор виршами Ершова. «К царю?» «К царю. Знаю я, что мы ему отправим. Уже рисовать начал. Все другие подарки своим затмим». Место действия – Москва. Время действия – август 1599 года. Борис Годунов, царь российский. На праздник ко мне приехали званые гости. Родня, бояре, послы и посланцы заграничные. Больше всего мне курлянский подарок понравился. Самовар. И копорский чай при нем. Не оторвешься. Лепота. Говорил я про устройство Самоварова с казачком Ивашкой, что немцам курлянским служит. Так тот поведал мне, что задумка к молодому барину Виктору во сне пришла. «Вещи, значится, сон». Спросил я Виктора про другие сны. И малец немчин, помявшись, ответствовал, что через 2-3 года великий голод придет на Русь. Мол, нужно уже сейчас зерно запасать. «Чудно». Но поверил я мальцу и распорядился по волостям большие амбары строить и зерно в них свозить, чтобы в следующем году были полнехоньки. Продавать зерно иноземцам я запретил. Пусть меха берут и воск свечной. Мне мои люди дороги. А еще мы с гостями посмотрели церемонию входа в Кремль семьи сибирского хана Кучума. Так-то ордынцы всегда грабить Москву приходили, а теперь вот нет, сами пленные под охраною. Приезжала из себе же моя дочь Ксения, под зиму родит, дай бог. Муж ее, Вильгельм, рассказал, что начал каменную крепость строить. Хранцуз ему поможет, Жан Эрар, на европейский манер с бастионами сделает. Высказал я зятю свое желание послать в Европу на обучение сотню детей боярских, дворянских и стрелецких отроков возрастом от 12 до 15 лет, грамоте разумеющих. Пусть, мол, языкам обучатся. Крепости и дворцы строить, верфи и мануфактуры. И чтобы голландскому строю обучились и бою огненному. Как из пушек палить и крепости брать. А еще пусть научатся карты рисовать и ходить по этим картам без дороги. Готов я за это звонкой монетой платить, лишь бы толк был. Зять мой Вильгельм сказал, что в университетах лишь латыни и молитвам хорошо учат, а военное дело в Виндаве в школе ландскнехтов хорошо дают, а другим премудростям этих отроков в гимназии обучат, что в Виндаве открывается. И за всем этим делом казак Ивашка присмотрит. «Сделай, царь-государь, его главой русской сотни!» Я на казака глянул, тот кивнул и низко поклонился. «Ну, значит, поедет русская сотня в Виндаву ума-разума набираться. Лет на 6, думаю, раньше не уложится». Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – сентябрь 1599 года. Виктор Вайс, попаданец. Главные проблемы в это время – эпидемии и голод. С голодом мы худо-бедно справляемся, а вот с болезнями дело совсем швах. Я еле-еле уговорил герцога Курляндии поставить на всех въездах в страну карантинные посты и на дорогах, и в портах, чтобы больные люди не ходили по нашим городам и селам, а сидели бы в карантинных шатрах, пока не поправятся. Но, как говорится, быстро сказка сказывается. Врачей или лекарей по нынешнему днем с огнем не сыскать. Лишь при дворцах и замках обитают. Ну и в больших городах, где слышен звон золота, а простого народу мрет без счета, особенно маленьких детей. Из всех родившихся половина до отрочества не доживает. Вот как стал я разных специалистов из Европы приглашать, то и врачи приехали, аж 8 человек. Кто-то в меховую компанию на службу поступать, а самые знатные в Метаву и Ригу собрались поехать. Вложил я в уста курлянского герцога просьбу от имени меховой компании. Кто из врачей поможет победить заразу оспу, тому золото отсыплю в вес человека. А жалование двойное даю сразу же. Говорят, что есть у арабов такие мастера-врачи, что уже сотни лет передают коровью оспу людям, и те, легко переболев, не умирают во время эпидемий. Вильгельм Фабри сказал: «Я согласен прививать людям коровью оспу, это не опасно. По утрам я прививки буду делать, а после обеда и других больных принимать». Герцог дал распоряжение сначала привить семьи всех родственников, а затем перейти на дворян, чиновников, моряков и солдат. Ведь каждая смерть – это убыток для бюджета. Меховая компания, получив свою долю добычи от каперского промысла на Карибах, тут же увеличила план выпуска бригов и военных флейтов. Выгода была очевидна. Море тоже манило меня. Там на волнах все как-то более честно. Капитаны и морские офицеры ходят на абордаж и защищают судно вместе со своими матросами. И гибнут в бою. На земле же все больше в моде для военачальника руководить боем с безопасной дистанции. Но прежде чем воевать, нужно решить множество проблем на кораблях этого времени. Цингу я устранил закупкой лимонов в портах Атлантики и включением их в обязательный рацион экипажа. Поэтому моряков меховой компании прозвали «лаймами». Родная сестра моего отца в девичестве Кетлер прислала за долю в меховой компании сотню молодых семей переселенцев из крепостных клетской ординации. 500 человек. Все они уже в этом году должны ступить на землю нового света. Я в меховой компании отвечаю за проекты в новом свете и за формируемую сотню мушкетеров. Эта рота набиралась мной и дядькой Иваном из лучших выпускников школы ланцкнехтов. Начальник школы мой дядя скрипел зубами, но против правления пойти не мог. Он и сам там имел немалую долю. Даже мой ученый дядя Генрих Вайс, что заведовал типографией в Виндаве, переметнулся в искателей приключений. Ему надоело просиживать штаны в типографии и преподавать арифметику в открывшейся гимназии. Он хотел приключений и власти, поэтому его и назначили протектором, защитником колонии меховой компании в Новом Свете. Он решил сделать свою ставку в стране бобрового меха, как я завуалированно называл Канаду. Наметили строить факторию в районе еще не существующего Монреаля, и название придумали оригинальное «Нью-Виндава». Место действия – поселение Нью-Виндава, Канада. Время действия – октябрь 1599 года. Генрих Вайс, дядя попаданца. Мой племянник Виктор в ходе подготовки к моему отъезду за океан называл эту землю Канада. Что ж, и я так называю. Меня назначили в меховой компании, управляющим нашими землями в Новом Свете. По родству с Тевтонским орденом Виктор стал называть всех солдат компании рыцарями Светлого ордена. У него все как-то играючи получается. Все рыцари Светлого ордена, моряки, солдаты и чиновники меховой компании, будучи представителями многих народов, должны были говорить и читать на языке эсперанто, которые обязаны были изучать не менее полугода и сдать экзамен. Так-то здесь спорные земли между Францией и Англией, но постоянных поселений нет. Те, что были теперь, либо заброшены, либо сожжены после нападения индейцев. Мы построим пока три фактории. Две на берегу океана и главную, Нью-Виндаву, на берегу большой реки, что уходит на юго-запад. Наша фактория, что важно, находится на речном острове, который на карте похож на полумесяц. Местное индейское население уже привыкло к заездам европейских торговцев и ведет себя достаточно дружелюбно. Я провел переговоры с местным вождем индейского племени Махоки и купил у него все речные острова за небольшую цену. Мы посчитали стоимость ножей, одежды, бус и зеркал. Все это стоило бы в Голландии примерно 60 серебряных гульденов. Наш переводчик, английский моряк Джон Смит, уже бывал дважды в этих землях и знал немного язык и повадки индейцев. Он подарил перед началом переговоров бусы и зеркало дочери вождя, которую звали Покахонтас, проказница. И это сыграло свою роль. Продажа островов прошла как по маслу. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – ноябрь 1599 года. Иван Заруцкий, член правления меховой компании, дядька бастарда-попаданца Виктора Вайса. Русская сотня прибыла 3 недели назад. Отпрыски боярских и дворянских родов попробовали было показать, кто в доме хозяин. Но не тут-то было. В сарае на хлеб и воду. Палка бить невместно. Голубая кровь. Через пару дней бунтари стали, как шелковые. Ходят строем, бегают, прыгают, сидят на занятиях и не бухтят. Я раскошелился из своих запасов и купил себе хорошего скакуна. Ведь меня до этого принимали чуть ли не за нищего. Но я рассказал, какую добычу наши моряки привозят из-за моря. Отношение их к компании и ко мне тут же поменялось. Все сразу захотели стать моряками. Но Виктор уже расписал план их учебы на 6 лет. Сначала немецкий язык и эсперанто, арифметика и письмо, хождение строем, скорые марши бегом и фехтование. И еще много чего 6 дней в неделю с утра до вечера. Неудивительно, что к своему выходному у всей русской сотни язык на плече лежит. Сочинил для курсантов, как их называл Виктор, правила в строю и вне строя, что можно делать, а что нельзя, как нести караульную службу, как обращаться к офицерам и между собой. Полдня сочинял, а Виктор потом почти все переправил и назвал это «Устав воинской службы». А еще Виктор себе учителя фехтования нанял, потому как считал учителей в школе ланцкнехтов вовсе не мастерами в этом деле. Новый учитель, испанец, Дон Рэба, был весьма жесток в оценке уровня фехтования в военной школе. «Многие даже ходить с оружием не умеют, стоек не знают, атакуют и защищаются как попало, держат оружие в руках как дубинку. Эх, у этих солдат нет ни одного шанса в бою один на один с мастером фехтования. Несколько ударов и все. Ваш солдат труп. Нужно уметь двигаться и считать варианты движения противника, как в шахматах. И там нужно наизусть знать дебют, Иначе сразу мат. Один наш зоркий купец в немецких землях заметил новшество. Бумажные пальчики, наполненные порохом, и свинцовая пуля внутри. Эта затея хороша. Можно из сумки доставать пальчики, скусывать бумагу, засыпать порох в дуло и забивать шомполом пулю с бумажным пыжом. Хорошо-то хорошо, но бумага отсыревает, и порох становится влажным, негодным для выстрела. Виктор придумал делать бумагу сверху вощеной, масляной. Тогда влага не пройдет и порох не отсыреет. Сказал, что откроет на паях со мной патронную мануфактуру. Если дело пойдет, то озолотимся. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – март 1600 года. Кира Кмитец, подруга попаданца. «Сегодня у меня день рождения, 13 лет. Мне дедушка Альбрехт подарил красивое платье. Я в нем в Ригу на бал поеду. Это такие танцы для дворян. Парижская мода. У женщин красивое платье, а на мужчин я как посмотрю, так меня смех раздирает от таких выпираний. Позавчера я чуть не погибла. Около озера Пузе, что в сутках ходьбы от Виндавы, была замечена разбойничья шайка. Человек 5-6 грабили проезжающих по дороге у озера. Рыцари света послали наблюдателей и засекли их логово в лесу. Десяток солдат-выпускников школы поехали с капралом на лошадях, а нас, пятерых следопытов, взяли с обозным на телегу, чтобы коней сторожить и награбленную разбойниками добычу искать. Мы в этом деле были большие доки. Выехали с утра, приехали к озеру днем. Солдаты пошли к логову, а мы остались в лесочке у озера. Нас просили посидеть тихо, но я решила показать ребятам, как я умею ездить верхом. Выехала на лошади размяться по дороге и столкнулась там с 5 бандитами, что шли верхом. Я рванула с дороги в перелесок, визжала, чтобы предупредить ребят. Как мне потом рассказали, у обозника был заряженный мушкет, но этот парень спрятался под телегу от страха. Сын охотника Зибор без страха взял оружие и запалил фитиль. Сначала в перелесок влетала я на скакуне, а следом, наверное, их вожак в красных шароварах. Зибор с 10 шагов не промахнулся. Ссадил главаря с лошади. Молот взял в руки бревно и повертел им на глазах у разбойников, пока Зибор заряжал мушкет. Те, что остались вчетвером, посовещались и уехали в сторону логова. Наверное, хотели по-новому все поделить. Вот там наши их и взяли. Нам тоже досталась хорошая добыча. В седельных сумках главаря был незаряженный мушкет и кошель с 3 золотыми монетами и пригоршней серебра.